«Ну вот», — сказал он, — «это здесь, да? Помнится, ты говорила, что жила в Кейп-Мэй?» «Да». Из-за всех этих передвижений Алли совсем потеряла ориентацию. Она и не догадывалась, что находится так близко от дома. «Ведь ты же этого хотела — попасть домой?» «Да, всегда хотела». Майки соскочил с лошади. «Там, на моем корабле, я часто видел, как ты стоишь у борта и смотришь в сторону берега. Ты так тосковала по дому. Ты даже не представляешь себе. Я ведь чуть было не решился отвезти тебя домой. Уже тогда». Алли улыбнулась. «И ты еще называл себя монстром?» Майки оскорбился до глубины души. «Я был великолепным монстром! Единственным истинным монстром между мира!» «Внемли моему имени и трепещи!» Майки отвел глаза и потупился. «Никто больше не трепещет». Алли рассердилась на себя за то, что дразнит его. Майки не заслуживал такого обращения. Она нежно погладила его по щеке. Кто бы мог подумать, глядя на этого синеглазого юношу с гладкой кожей, что еще недавно он был могилом, мерзким, наводящим ужас монстром. Но время от времени Алли все-таки замечала в нем остатки прежнего чудовища. Они проявлялись в приступах раздражительности, в неуклюжести его рук, словно они по-прежнему были клешнями. В том, как он держал себя, будто владыка мира. Да, монстр еще таился в нем. Но лицо... Оно было лицом юноши, привлекательного с любой точки зрения, хотя и несколько склонного к меланхолии. «Так ты мне нравишься гораздо больше», — сказала Алли. «А мне какое дело, нравлюсь я тебе или нет?» Но он улыбался. Ему было дело, и оба они это знали. «Научи меня быть человеком», — попросил он ее сразу после того, как сбросил свою личину чудовищем. С тех пор Алли изо всех сил старалась ему помочь. Вот в такие моменты, как этот, она замечала, как далеко ему удалось продвинуться по пути обретения человечности. Сколько времени прошло с того разговора? Как всегда, в Междумире дни перетекали один в другой, сливались в одну полосу, пока счет не терялся совсем. Недели, месяцы, годы. Нет, ну уж не годы, нет. «Как ты думаешь, — спросил он, — то, что я привел тебя домой, это прибавляет мне человечности?» «Конечно, да». Он старался даже собственную самоотверженность обредить в одежды своей корысти. Это раздражало бы Алли, если бы она не знала, что он готов все сделать ради нее, даже если бы ему самому не было от этого никакой пользы. В этом и было кардинальное отличие Майки от его сестры. Мэри только прикидывалась, что посвящает себя служению другим, тогда как на самом деле служила исключительно себе любимой. «Только помни, я не смогу больше помогать тебе, если ты утонешь в земле», — сказал Майки. «Знаешь, как бывает, когда возвращаешься домой? Ты можешь погрузиться так быстро, что даже я не успею тебя подхватить». «Знаю». Алли ясно отдавала себе отчет в том, какие опасности ее подстерегают. И почерпнула она свои знания не столько из Мэриных брошюрок серии «Междумир для идиотов», сколько из уст самого Майки. Он рассказал ей, что в родном доме после света сила тяжести многократно возрастает. По мере приближения к дому земля все больше и больше начинает вести себя как зыбучий песок. Майки поведал, как они с сестрой вернулись домой больше 100 лет назад, почти сразу после того, как проснулись в Междумире. Когда Майки увидел, что произошло дома после их смерти, он утонул в земле за считанные секунды. Мэри повезло. Каким-то образом ей удалось избежать страшной участи. Ей не пришлось пережить этого невыносимого, медленного падения в центр земли. Зато Майки открыл у себя способность, наверное, самую редкую в Междумире. Он обладал такой могучей, всесокрушающей волей, что смог изменить самого себя. Его руки превратились в когтистые клешни, способные загребать землю. Плоть, вернее, память о плоти, стала твердой и жесткой. Кожа покрылась вмятинами, как луна кратерами. Он сделал из себя монстра и в таком виде сумел подняться из недр, борясь с безжалостной гравитацией долгие-долгие годы, пока, наконец, не выбрался на поверхность Земли. Но все это было позади. Он теперь снова Майки и медленно, но верно привыкал к своему старому «я», так же, как Али привыкала к существованию в Междумире. Они уже довольно долго путешествовали вместе, но все это время в потаенных закоулках мозга Али жила мысль. Есть, есть кое-что невыполненное. Когда она только-только прибыла в этот мир, для нее не было дела важнее, чем попасть домой. Но где-то в течение дней, ночей, недель это дело все отодвигалось. Вот наступит завтра, тогда, и опять завтра, и снова. Однако не в пример другим после света. Али не забыла о своей жизни на земле. Не забыла родителей, сестру, не потеряла своего имени. Она не могла понять, почему так сильно отличается от других обитателей Междумира. Даже Мэри ничего не написала об этом в своих многочисленных подборках сомнительных сведений. Опять же, Али обладала способностями, не встречающимися у остальных после светов. Почему именно она и больше никто? Это тоже оставалось для нее загадкой. Али умела вселяться в чужие тела. Живые люди называли это одержимостью, но Али предпочитала междумирный термин «скинджекинг». Она же не демон, чтобы захватывать контроль над людьми ради служения злу. Она лишь брала тело взаймы, на короткое время и только тогда, когда это было абсолютно необходимо. Путники ехали по нарядной главной улице городка. Расплывчатые живые люди торопились по своим расплывчатым делам. Туманные автомобили проносились сквозь Али и Майки, но они уже настолько привыкли к тому, как течет сквозь них и мимо них живой мир, что редко когда замечали всю эту суету. Даже их лошадь ни на что не обращала внимания.